2. Азат. Примечание. Азат — солдат. Старые долги, новые враги. Все прошло, все закончилось быстро так, что не стать своим ни тебе, ни им. Не суметь, не дойти и не выстрадать. Я вижу, вы изрядно повоевали, Висакбаши. Так точно, Атабек? Примечание. Атабек. В данном случае дословно отец-господин. Почтительное обращение к старшему по званию, должности или возрасту. Аналог — сэр. Пожалуй, Карен вел себя излишне вызывающе, проигнорировав предложенное кресло и подчеркнуто соблюдая букву устава. Но этот жирный великан раздражал его с самого начала. Вопросами, ответы на которые были скрупулезно выписаны в лежащем перед Хайльбаши личном деле Карена Рудаби, только что переведенного из Кабира в Дурбан, дурацкой манерой всякий раз вздымать реденькие бровки после услышанного, отчего складчатая физиономия Фаршедварда Алибея становилась до противности недоверчивой, как у черепахи, разглядывающей похожий на личинку камешек, шумным сопением и запахом вспотевшего тела, вызывавшим в памяти ароматы зверинца. Но никак не нравился новому шерифу господин Алибей. Да и вообще сегодня настроение Карена было не из лучших. «Где имели честь служить?» «В Малом Хакасе, Атабек. Последние 4 года». «Внутренние войска? Дорожники?» «Белые змеи, Атабек. Горные егеря». Брови Алибея забрались под самую верхнюю складку его лба, где и принялись раздумчиво ползать между двумя тутовыми гусеницами. «И до сих пор всего лишь Висакбаши?» «Интересно, интересно. В связи с чем вам было отказано в повышении? Пьянство? Неуживчивость? Склонность к личному мнению?» Карену надоел этот спектакль. Он сделал несколько шагов, мешком плюхнулся в кресло и приветливо улыбнулся глыбе Хайльбаши. «В связи с рукоприкладством, Атабек, избил непосредственного начальника, Курбаши Пероза. Примечание, Курбаши, командир 2-й сотни. Капитан. Нанес телесные повреждения средней и высшей степени при некоторых смягчающих и некоторых отягчающих обстоятельствах. Да вы читайте, читайте, там ведь все написано». Увлекшись бравадой, Карен пропустил тот момент, когда Фаршедвард Алибей перестал находиться за столом и стал находиться рядом с Кареновым креслом. Ощущение было непередаваемое. Нечто похожее бывший горный егерь испытывал лишь в детстве, когда мама повела его в знаменитый кабирский зоопарк, отвлеклась, обсуждая с подругами способы засолки синих баклажанов, а непоседливое чадо умудрилось забраться в павильон к носорогу-горбачу. По счастью, гора морщинистой плоти не обратила на суетящуюся рядом кроху никакого внимания, разве что хрюкнула недовольно и лениво повела страшным рогом. А Карен вопил благим матом и пытался уцепиться за решетку и носорожий куцый хвост, когда его извлекали из павильона. «Тут написано ровно столько, господин Висакбаши, сколько мне заблагорассудится прочитать», — хрюкнул Алибей раза в полтора внушительнее носорога. «Обо всем остальном я буду расспрашивать вас, сколько захочу и когда захочу, даже если для этого мне придется вынимать вас из постели 3 раза за ночь, всякий раз оттаскивая за уши от голой бабы. Дошло, егерь? Или перейдем к столь любимому вами рукоприкладству?» «Так точно, в смысле, никак нет, господин Халь...» Карен хотел вскочить, но на середине движения ладонь Фаршедварда тяжко опустилась ему на плечо, и подъем мигом сменился падением. С трудом удерживаясь, чтобы не сутулиться от ласки начальника, Карен стал раздумывать, как изложить Алибею историю драки с Курбаши Перозом. Не докладывать же в самом деле, что пьяный в дым Курбаши, которого егеря за глаза прозвали сукиным внуком, на ночь глядя ввалился в дом местного старика-хакасца, потребовал ужина и в скором времени подавился рыбьей костью. Сочтя это провокацией, сукин внук принялся расстреливать почтенного старца, 3 раза промахнулся, в душевном расстройстве пошел будить егерей из отделения Карена, настаивал на их участии в расстрельной команде и в результате был изрядно избит взбесившимся Кареном. Отягчающим обстоятельством здесь является факт избиения старшего по званию в присутствии младших по званию, смягчающими же все остальное. Но, казалось, Форшедвард уже напрочь потерял интерес к этой истории. Когда Карен наконец открыл рот, ему было приказано заткнуться. И господин Хальбаши принялся без дела слоняться по кабинету, колыхаясь и пыхтя. От скуки Карен начал разглядывать висевший на стене лук без тетивы. С такими луками танцевали на помосте борцы нарочи после каждой победы. Карен не был поклонником устаревшего вида борьбы, считая ее бессмысленным пережитком прошлого и кладбищем пустых ритуалов, но несколько раз друзья все же затаскивали его на соревнования. Многие фармацевтические компании продали бы душу за таинственные рецепты древних борцов, позволяющие безболезненно наращивать вес втрое больше нормального и также безболезненно возвращаться к обычному телосложению. Будь на то воля вышедшего в тираж нарочи. Но тайна по сей день оставалась тайной. Представив себе резко похудевшего Алибея, Карен еле удержался от улыбки. «И как вы относитесь к перемирию, Висакбаши?» — неожиданно поинтересовался Форшедвард, стоя к Карену спиной и глядя в окно на плац во внутреннем дворе участка. «Согласно уставу», — коротко отозвался Карен. «Конкретнее. А как вы прикажете вести военные действия в условиях проказа самострел? Когда ты не знаешь, на каком выстреле твой собственный автомат вздумает разлететься вдребезги у тебя же в руках? Когда в особых отделах вырастают горы папок с одинаковым заключением? Преступная небрежность при обращении с оружием. Потому что иначе совершенно нельзя объяснить, почему служака-десятник оставил в арсенале заряженную винтовку и та начала стрелять. Вдобавок при этом эксперты хором заключают, будто ствол винтовки был забит песком. А в отделениях поговаривают шепотком, что 5-й танковый Хайль был отозван на прежние позиции, потому что у танкистов те же проблемы, только во 100 крат худшие. Карен осёкся, немного помолчал и добавил уже совсем тихо. Впрочем, хакасские боевики тоже не являлись исключением, сам видел. Это не перемирие, господин Хальбаши, это вынужденная пауза. Боюсь, продлится она недолго. Форшедвард Алибей вернулся к себе за стол и грустно обозрел стопку картонных папок с холщовыми тесёмками. Хмыкнул. Взял верхнюю папку и заглянул в самый конец, туда, где обычно пишется заключение. «Не тратьте зря пыл, Висакбаши!» Звук рождался у бывшего нарочи где-то в области пупка и по дороге обрастал гулкими бархатными обертонами. «Я не глухой и смею вас заверить, что, покинув армию и переведясь в полицию, вы не уйдете от столь возмутившей вас реальности. Вот!» Хальбаши раскрыл папку и показал Карену надпись поперек страницы, сделанную фиолетовыми чернилами. «Преступная небрежность при обращении с оружием» было написано там. «Вот такие дела, Висакбаши. То, с чем вы столкнулись в армии, всего лишь первая волна. Сейчас идет вторая. Я прекрасно знаю, что в Кабире тебе выдали не только мушерифскую бляху, но и ишраф, разрешение на тайную слежку и сбор информации. Они там, на Ассамак 4/6, полагают, что это тайна. Ты полагаешь, что в случае получения особой информации твой ишраф выведет тебя из моего подчинения, и ты станешь героем, пусть даже и посмертно. Я же знаю, что все это ерунда. Просто правительство судорожно пытается за счет увеличения числа шестерок...» Хальбаши попыхтел и продолжил. «За счет увеличения числа шестерок, отправленных во все концы страны, раскопать хоть что-то. Новичкам везет, вот на что они уповают. И зря. Новичкам везет всего один раз. Они могут завалить и шрафами полдержавы. Правда или всплывет сама, или будет найдена профессионалами. Или везение, или работа. А пока что ты, сынок, в моем подчинении, и уверяю тебя, это не всегда будет приятно». Если тот еще фарш ожидал какой-то реакции со стороны нового подчиненного, то он жестоко просчитался. Карен знал это раньше и лучше многих. Впрочем, Хальбаши Алибей в число многих не входил. С момента трагической гибели старой Зейнаб Рудаби, матери Карена, прошло 3 месяца с небольшим. До того дня, когда четверка беглых смертников захватит рейсовый автобус Дурбан-Кабир, оставалось меньше недели. И кто-то, кто знает все, сейчас наверняка посмеивался в бороду. Свернув с проспекта Аль-Мутанаби, Карен некоторое время плутал в хитросплетении совершенно одинаковых улочек, пока сердобольный малыш лет пяти не сжалился над тупым дядей и не указал ему, где находится тупик Ождастан. Малышу это было нетрудно. Песочница, в которой он увлеченно лепил громадные чуреки, предназначенные в пищу годовалой сестренки, находилась как раз посередине искомого тупика. Карен огляделся. Изъеденные временем несколько с половиной этажные дома, украшенные ведущими под самую крышу наружными лестницами, скрипучими и щербатыми. Заросли дикого шиповника, из колючей гущи торчат редкие корявые акации. Водяная колонка с непересыхающей лужей под носом у крана. Покосившиеся лавочки, на одной спит сном праведника бородач в драном халате. У босых пяток бородача пасется тощая коза, философски обгрызая края у чего-то, больше всего напоминающего кусок ржавой жести. И между косматой козьей шеей и грязной щиколоткой спящего протянута веревка. Но понять, кто к кому привязан и зачем, решительно невозможно. Оазис лени и неизменности. Легко представить, как прогресс заглядывает в тупик Ождастан, брезгливо морщит нос и поспешно удаляется в более благословенные края. Гораздо более благословенные. Осталось только понять, почему Фаршадвар Талибей, эта гора в пропотевшем мундире... Кстати, а где шьют мундиры таких размеров? Этот мушериф Нарачи запретил Карену снять квартиру по личному усмотрению, а направил именно сюда, снабдив конкретными и недвусмысленными предписаниями. Нет, не похож был тот еще фарш на человека без конкретной цели, издевающегося над новым подчиненным. Поблагодарив добросердечного малыша, даренный медиак тот мигом закатал в очередной чурек, Карен приблизился к лавочке-ложу и принялся расталкивать спящего. Это давалось с трудом, потому что коза бдительно мекала и норовила приложиться рогом или желтым оскалом к оскорбителю спокойствия. Но через некоторое время Кареновы усилия были вознаграждены, и бородач открыл один глаз. Вместо второго красовалось обширное бельмо, открыть которое не представлялось возможным. «Почтеннейший!» — в улыбке Карена прямо-таки выпирал намек на вознаграждение в случае доброжелательного ответа. «Не подскажете ли, где здесь проживает бабушка Бабавай?» «Ах ты прохвост, шакал и сын шакала!» Просипело откуда-то из-за спины. Поскольку борода человека на лавке даже не шелохнулась, а сиплый голос был скорее женским, то оставалось предположить, что заговорила коза. Повернувшись, Карен лишь укрепился в этом мнении. Кроме козы, за спиной по-прежнему никого не было, а слюнявые козьи губы вызывающе шевелились. «Бедная старуха живет себе тише мыши, никого не трогает. А эти проклятые так и норовят то пособие урезать, то от жилищного вспомоществования крысий хвост оставить, то шляются тут, вынюхивают, высматривают». «Извините», — сказал Карен козе, — «но я не...» «Вон она живет», — вместо козы ответил бельмастый бородач. «Вон, на балконе твоя бабавай. Подойди, она тебя помоями окатит, а я смеяться стану». И опять заснул. Подняв взгляд, Карен и впрямь обнаружил по левую руку от себя серый балкон, полускрытый пыльной кроной акации и всклокоченную старушечью голову над железными перилами. Подходить за обещанными помоями отчего-то не хотелось. «Бабушка Бабавай!» Наисладчайшим голосом начал Карен, вспомнив тон, каким в детстве разговаривал с мамиными товарками в надежде на сладости. «Вы меня неправильно поняли!» «Правильно я тебя поняла, правильно, отродье трупоедов!» — донеслось с балкона. «Бедная старуха живет себе, никого не трогает!» Относительно последнего заявления у Карена были изрядные сомнения. «Я насчет квартиры!» — в отчаянии заорал несчастный висак Баши, радуясь, что успел переодеться в штатское. «Вы мне сказали, комнату сдаете!» «А что, если и сдаю?» Балкон был непреклонен. «Тоже мне, нашел повод медяку старухи изо рта выдрать. Сдаю я. Сдаю комнату. Только приличным людям сдаю, а не всяким проходимцам. Вроде тех, что шатаются без дела, да языком в чужих задницах ковыряются». У Карена оставалось последнее средство. Хаальбаши Алибей велел прибегнуть к нему в крайнем случае. И этот случай, несомненно, наступил. «Я от худыша, бабушка Бабавай!» — выкрикнул Карен и сразу замолчал в ожидании реакции, потому что и сам не понимал смысла сказанной фразы. В кроне акации раздалось хриплое бульканье. Не сразу Карен понял, что старуха смеется. «От фаршедвардика? Что ж ты сразу не сказал, уважаемый? Подымайся, подымайся, тут ступеньки хлипкие, но тебя выдержат!» Вздохнув в облегчении, Карен уж было собрался проверить прочность ступенек. Но ему помешала коза, решившая, что брезент кареновой сумки намного вкуснее ржавой жести. «Забери свою козу!» — еле сдерживаясь, бросил Карен бородачу. «Это не моя коза!» — не открывая глаза, ответил тот. «Это ее коза!» — и указал на балкон. В конце тупика Ождастан, невидимая из-за цветущего шиповника, стояла худая девочка лет 12. Стояла, зябко куталась в тяжелую шаль с бахромой. Смотрела, как незнакомый мужчина поднимается по скрипучей лестнице. Смуглое лицо девочки не выражало ничего. Совсем ничего. 3. Хаким. Примечание. Хаким — учитель. Лежит человек, сну доверясь, лучом перерубленным дверью. А вена похожа отчасти на чей-то неначатый путь. И тихо в районе запястья, как цель, пробивается пульс. Избитая до крови степь грохотала, качаясь и подпрыгивая под копытами коня. Впереди стремительно росло и надвигалось облако пыли. В глубине его солнечными вспышками то и дело сверкала сталь. Темные силуэты всадников сшибались с оглушительным лязгом, криками и ржанием. Кто-то кулем тряпья валился под копыта, кто-то вырывался из пыльного пекла, чтобы тут же нырнуть обратно, рубить, колоть, резать, убивать или быть убитым. Но думать об этом уже было некогда, потому что стена бурой пыли скачком придвинулась вплотную, и в полированном лезвии тяжкого исподона двуручника старая лаулесская ковка, прадедовский меч, на миг отразилось перекошенное яростью лицо. Его лицо. С развивающейся гривой льняных волос. Высверк стали со свистом рассек воздух. И еще раз, слева, справа. Кособоко валится наземь, разрубленный до седла кочевник в мохнатом малахае триухе, так и не успевший достать кривой саблей обманчиво неповоротливого гиганта, беловолосого гуля-людоеда. Становится тесно, он едва успевает рубить фигуры в удушливой пелене, рубить коротко, почти без замаха, ворочаясь в седле поднятым медведем-шатуном, снося подставленную под удар саблю вместе с частью плеча, отсекая бестолково топорщившиеся железом руки. Кажется, он что-то кричал, когда очередной клинок, устремившийся к нему, легко переломился в выгнутом бараньими рогами захватнике из подона. Получив, наконец, пространство для настоящего размаха, он очертил вокруг себя плоский круг, подбросив к небу выпучившую глаза голову в мохнатой шапке. Чужую голову, засевавшуюся голову, кусок мертвой плоти. И на миг запнулся, увидев совсем рядом знакомого воина в сияющем даже под пылью доспехе. В прорезном шлеме, в латных рукавицах. В правой, он знал это, не было руки. Но именно в деснице воин сжимал прямой меч Дзянь по прозвищу Единорог. Вознеся над собой эспадон Гвениль, в традиционном приветствии он еле успел опомниться, сообразить, где он и кто он. В лицо брызнуло горячим и красным. Зацепили все-таки. Ублюдки, Харкуташа. Лоул и лорды, на! Ответный удар двуручника, неотвратимый, подобно рушащейся скале, расколол. Словно подброшенный невидимой пружиной, он резко сел в кровати, закашлялся, давясь чужим хрипом, и проснулся. Сон. Всего лишь сон. Но еще минуту назад жизнь была ослепительно реальна. Тяжесть меча в бугрящихся мускулами обнаженных руках, искаженный белогривый лик, мимолетно отразившийся в полированном лезвии, гибнущие враги, резкая боль от случайного пореза, соленый привкус на губах. Рашид тяжело вздохнул и почесал живот. Неприятно обозначившееся в последнее время брюшко, словно дразнясь, оттопыривало пижаму. Переел на ночь, что ли? Иногда ему, скромному учителю истории, очень хотелось быть таким, как беловолосый гигант во сне. Но каждому свое, как говаривал пророк Зардушт. Рашид Аль-Шенби по праву считался отличным специалистом в области истории средних веков, от становления Кабирского эмирата и до первой трети позапрошлого века, когда распухшая от непомерных завоеваний туша империи начала трещать по швам и распадаться. Через 30 лет после многочисленных локальных конфликтов между самозваными эмирами столицу перенесут в Дурбан, подпишут пакет соглашений с Кеменой и Лаулезом, а потом и с остальными вплоть до Ритунских островов, о невмешательстве во внутренние дела. Окончательно получит международное признание упрямый Мэйлань, тут же затеяв кровавую возню с рвущимся на свободу верхним Вэем. Впрочем, у бывшего эмирата обнаружится свой верхний Вэй, именуемый Малым Хакасом. Но это уже будет новая история. И у нее будут другие специалисты. Аль-Шенби прекрасно разбирался в холодном оружии, в тактике ведения конного и пешего боя, в защите и осаде крепостей. Но из первой секции рукопашки, куда он пытался записаться еще в детстве, Рашида выгнали как бесперспективного. Из второй он ушел сам, не выдержав жестокости изнурительных тренировок и ненавидя себя за это. А тайная попытка лично воспроизвести подсмотренный на гравюре прием работы с алебардой привела к тому, что Рашид чуть не остался без ноги. Длинный шрам на голени ныл на погоду до сих пор. Так что Рашид в конце концов раздумал становиться похожим на героя древности и занялся тем, что у него действительно получалось — историческими исследованиями. Каждому свое. Пророк Зардушт был прав. Теперь Хаким Рашид, если и брал в руки один из хранившихся в Дурбанском музее мечей, то брал с предельной осторожностью и лишь с единственной целью — снять размеры со старинного оружия, сделать несколько снимков в разных ракурсах или перерисовать в рабочую тетрадь загадочные руны, покрывающие клинок. И упаси творец никаких выпадов или лихих рубящих взмахов. Собственные ноги дороже. Да и экспонат испортить боязно, что ни говори. Но наедине с самим собой Хаким Рашид частенько переставал быть уважаемым специалистом и становился хилым неуклюжим мальчишкой, которого мучают все классические комплексы. Господи, творец сотни имен, да чего же иногда хочется почувствовать себя не заплесневелым книжным червем, а настоящим мужчиной, который сидит в седле как влитой, одним ударом тяжелого меча перерубает древесный ствол толщиной в руку, который может, не поморщившись, осушить жбан крепкого кеменского хереса, которого любят женщины. Конечно, имеется в виду мужчина, а не херес. В конце концов, ему ведь всего 32. Еще не поздно, еще есть время опомниться, похудеть, бросить курить. Но бередя застарелые язвы, в глубине души Рашид Аль-Шенби сознавал, мечтам суждено навсегда остаться мечтами. И все же нынешний сон. Вот как надо снимать фильмы. Это вам не дурацкий бесконечный сериал «Железная рука», а Ченни в перчатке. К вящему стыду Рашид согласился в свое время участвовать в подготовке этого, с позволения сказать, шедевра, в качестве консультанта-историка. Тогда молодой выпускник Государственного университета Фарла Кабир, собиравший материал для диссертации на тему «Смута Маверанахра и упадок рода Абу-Салим», был не только польщен и обрадован подобным предложением. Он искренне надеялся, что получится дельная историческая картина. Он стремился внести посильную лепту в благородное дело. И что вышло? Ведь заранее же было известно, дорога в какое неприятное место вымощена благими помыслами. Киношники внимательно выслушивали многочисленные замечания юного энтузиаста. Листали принесенные им альбомы, даже делали какие-то пометки в своих блокнотах, благодарили, руку жали. А когда Рашида пригласили на просмотр первых двух серий, то он чуть не упал со стула при виде разросшегося вдвое против реальных размеров единорога. Временами у крестовины меча открывался светящийся глаз, моргал и изрекал всякую чушь лязгающим фальцетом. Острого четырехгранника дзюте за поясом у красивого шута-друдла и перекачанного дебила-блондина, вертевшего бутафорский двуручник из подон, как бамбуковую палку. Рашид был так расстроен и возмущен, что поспешил оставить просмотровый зал, забыв потребовать, чтобы его фамилию убрали из титров. В результате там она и осталась, исправно кочуя из серии в серию под тенорок, гнусавящий за кадром. «Не воздам творцу хулою!» И когда Альшинби видел свое имя на экране или получал по почте мизерный, но регулярный гонорар, у него всякий раз багровели уши. Хаким прикрыл глаза и вновь ощутил тяжесть меча в руках. Услышал хруст ломающейся в захватнике вражеской сабли. Захватник. У меча, что лежал под стеклом в Дурбанском историческом музее, у изрядно подпорченного ржавой коросты из подона, идеей реставрации которого Рашид болел последние полгода, захватник был обломан. И Альшинби все не удавалось выяснить, какую форму тот имел, когда еще был на месте. Теперь он знал. Круто загнутые, короткие и прочные бараньи рога с отсутствием заточки по изубренной внутренней дуге. Сам видел, во сне. Сегодня занятий в мектебе у него нет. Надо непременно сходить в музей, проверить, сделать кое-какие замеры, наброски. Примечание, мектеб, привилегированная светская школа, лицей. Опять же, он обещал Лейле навестить девушку в ее одиночестве. Прекрасная возможность совместить приятное с полезным. С этой мыслью Рашид Альшинби выбрался из кровати и зашлепал в ванную, на ходу расстегивая пижаму. Первые еще мягкие лучи ослепительного южного солнца позолотили купола минаретов и антенны на крышах высотных домов. День понемногу вступал в свои права. Непривычная пустота в правой руке остановила Рашида возле самого входа в музей. Ну, конечно, его портфель вместе со всеми бумагами, рабочей тетрадью и миниатюрным фотоаппаратом ОКО 3М остался в учительской, в мектебе. Вот растяпа. Рашид почесал в затылке, грустно вздохнул и решил прекратить самобичевание. Раз он дошел до музея, то следует зайти внутрь. А съездить в мектеб за портфелем он успеет попозже. И Альшинби неспешно поднялся по истертым ступеням двухэтажного особняка памятника старины, который столичные власти 8 лет назад отвели под исторический музей. Миновал ряд колонн, испещренных выбоинами еще от мушкетных пуль, и потянул на себя массивную ручку грифона, открывая трехстворчатую дверь красного дерева. Всякий раз делая это, ему казалось, там, за дверью, замерло в коме прошлое, и стоит только найти способ реанимации, сбрызнуть недвижное тело живой водой. Швейцар, несмотря на ранний час восседавший за конторкой, почтительно поздоровался с господином Хакимом. Рашида в музее знали все, от директора до уборщиц. Он работал тут не первый год, параллельно с преподаванием, собирая материалы для докторской диссертации. За это время с помощью Альшинби был отреставрирован десяток ценнейших экспонатов, составлен новый каталог собрания музея. Так что господин Хаким имел не только право свободного входа в музей в любое время суток, но также и неограниченный доступ как к витринным экспонатам, так и к обширным запасникам. Остроглазой Лейлы, дипломницы университета Ош-Дурбани, учившейся на реставратора и подрабатывавшей смотрительницей в музее, не оказалась в закрепленном за ней третьем зале. То ли задержалась, то ли выскочила за сигаретами. Пунктуальностью старого швейцара Лейла не отличалась, зато имела массу других достоинств. Улыбаясь не весь чему, Рашид постоял некоторое время перед узкой застекленной витриной, похожий на хрустальный гроб из сказки. В таких положено покоиться всяким спящим красавицам. Но вместо красавицы на алом бархате лежал изрядно проржавевший эспадон, несомненно, родовое оружие кого-то из лордов Лоулеза, с обломанным захватником и частью крестовины. На рукояти сохранились изъязвленные временем фрагменты накладок из слоновой кости, украшенной резьбой. И Рашид надеялся рано или поздно восстановить весь рисунок. А теперь, после удивительного сна, чем и близ не шутит, когда творец спит, и захватник с гардой. Потом останется аккуратно снять ржавчину, заново отполировать и запассивировать металл, И будет Эспадон, в шутку прозванный Гвинилем в честь полусказочного двуручника, как новенький. Ну, не совсем как новенький, но все-таки не очень старенький. Припадет губами к клинку великий воин-брюхач Альшенби, и очнется меч от забытья Аки-красавица в гробе горного хрусталя. Историк вновь обругал себя за забывчивость. Однако сейчас, в рабочее время, вынимать меч из витрины все равно бы никто не дал. Рашид немного успокоился, пообещав самому себе обязательно вернуться вечером. И неторопливо побрел из зала в зал, разглядывая по пути давно знакомые экспозиции. Впрочем, на живую историю Эмирата он мог смотреть часами, всякий раз выгрызая новые мелочи из старой скорлупы. Это качество успело принести Альшенби определенную известность в ученых кругах. В ближайших залах экспонировались знамена и штандарты, падающий орел на зеленом поле, эмирские стяги Фарла Кабир, белоглавая вершина Софет Кух на Черне, харутф хакасского рода Чебетей, голенастые драконы и ровные столбики иероглифов, Мэлань и Верхний Вэй, серебристые лилии россыпью по треугольному щиту, Лоулес, бунчук о семи хвостах и рогатый череп на древке, Шулма. И дальше, дальше. Дальше он не пошел. Примечание. Падающий орел. Звезда Ан-Наср Аль-Баки. Вега. Сделав небольшой круг, Хаким вернулся в третий зал, где было выставлено превосходное холодное оружие и, на удивление, корявые доспехи эпохи смуты Маверанахра, начала Огненного века. Лейла была уже там, с мягкой улыбкой поднявшись навстречу Рашиду со скамеечки в углу. В зале кроме них никого не было, так что почтенный Хаким позволил себе перестать быть почтенным и обнял просиявшую девушку. «Плен я взят врагом коварным в душный сладкий плен». Что там дальше? Трам-пам-пам, терье-терье и не встать с колен. Эх, стихи стихами, а махнуть бы сейчас рукой на все, завалиться в ее каморку, запереться там и... Увы, Лейла осторожно высвободилась в ответ на недоуменный взгляд Рашида, указав глазами куда-то ему за спину. Историк обернулся. Возле витрины с Эспадоном стоял незамеченный им угловатый подросток, несмотря на жару, почему-то завернувшийся в тяжелую шаль с бахромой. Мальчишка явно был поглощен созерцанием двуручного меча, игнорируя чужие поцелуи. Лишь через несколько секунд до Рашида дошло, что никакой это не мальчишка, а девчонка лет 12. Более того, он видит ее здесь далеко не в первый раз. Все чаще у витрины с предполагаемым Гвинилем. «Твоя знакомая?» Шепотом, чтобы не нарушить благоговейную тишину, царившую в музее, поинтересовался историк у Лейлы. «Просто девочка», — также шепотом ответила студентка. «Является регулярно, а в последнее время зачастила прямо с утра. Вижу ее каждую неделю, если не чаще. Приходит и стоит перед единственной витриной. Иногда час, иногда два. Бывает, что по залу бродит, только поэтому. Странная какая-то». Рашид ласково погладил Лейлу по плечу и шагнул к девочке. «Что, оружием интересуешься?» — весело спросил он. «Этот меч называется...» Хаким осекся, напоровшись на острый укоризненный взгляд, словно с разгону налетел на спицу. «Так смотрят на случайного прохожего, потревожившего тебя на кладбище, когда ты стоишь над могилой кого-то из близких. Или на бодрячка доктора, когда ты проведываешь умирающего деда в доме для престарелых». «Извини», — пробормотал Рашид, спеша отойти. Девочка снова повернулась к витрине и застыла в почетном карауле, а историк вернулся к ожидавшей его Лейле. «Я зайду вечерком», — заговорщически прошептал он девушке на ухо, одновременно, без особого успеха, пытаясь выбросить из головы взрослую укоризну во взгляде несовершеннолетней девочки. «Хочу повозиться с Гвинилем. И не только с ним». «Ни в коем случае», — лукаво улыбнулась Лейла, обеими руками взлохмачивая черные, как смоль, волосы, завитые снизу таким образом, что прическа походила на шлем. «Я сегодня допоздна, пожалуй, и ночевать останусь здесь. И так бедной девушке страшновато, так еще и малознакомый мужчина». Это была их обычная, ставшая традиционной игра. неизменно заканчивавшаяся на маленьком, но весьма удобном диванчике. Он стоял в выделенной Лейле подсобной комнатке музея или в квартире Рашида на широкой пружинищей кровати. Аль-Шинби уже давно подумывал сделать Лейле предложение, но все как-то не решался, а девушка его не торопила, хотя явно ждала от Хакима соответствующих слов. «Может быть, сегодня. Или завтра». В очередной раз замялся Рашид, понимая, не просто быть настоящим мужчиной, даже выпив предварительно жбан кеменского хереса. Поцеловав на прощание Лейлу, он заспешил к выходу из музея. В любом случае, сейчас следовало заехать в Мектеп «Звездный час», где Аль-Шинби, магистр истории и не последний человек в ученых кругах, преподавал историю Средневековья ученикам старших и средних классов. «Звездный час» по праву считался особенным мектебом,